Они застыли, глядя друг на друга, пока голос официанта не прервал их момент. «Вы готовы сделать заказ?» — спросил он, появившись у столика с блокнотом в руках. Азат кивнул, не отрывая взгляда от Наташи. «Да, конечно», — сказал он твердо. «Порцию стейка рибай, еще порцию онежского судака и два кофе по-турецки». Официант кивнул и удалился, вновь оставив их наедине. Азат сомкнул ладони на столе, его пальцы переплелись в замок. Он не мог оторвать от девушки глаз и видел тоже и в ней интерес к нему. «Что скажешь, Наташа, я угадал твои вкусы?» — спросил Азат на первый взгляд легким тоном, хотя на самом она его волновала. И это было самое настоящее свидание, хоть и началось оно с обмана. Наташа смущенно опустила глаза, но тут же подняла их, ее губы дрогнули в улыбке. Она вообще не уставала улыбаться сегодня и делала это с удовольствием, что с ней бывает нечасто. «Почти», — сказала она тихо. «Я предпочитаю кофе с молоком». Азат мягко рассмеялся. «Надо было догадаться», — сказал он, качая головой. «И десерт, верно?» Наташа не удержалась и широко улыбнулась, ее ямочка стала заметнее. «Верно», — ответила она. «Но это уже много. Я объемся». Азат наклонился ближе, его взгляд стал лукавым. «Так, а мы никуда и не торопимся», — произнес он, и его тон при этом был полон намека. Наташа почувствовала, как ее сердце снова дрогнуло. Она опустила взгляд, пряча улыбку, но внутри ее разливалось тепло. Этот день обещал быть не таким, как все предыдущие. Девушка подняла глаза, встретившись с ним взглядом, и в этот момент ей показалось, что время замедлилось. Азат смотрел на нее так, будто видел ее всю, чувствовал, но она не заметила в его взгляде ничего пугающего, только интерес и что-то еще, что она не могла пока понять. «Ты умеешь выбирать компанию», — осмелилась сказать так, будто они были давно уже знакомы. «Но я все еще думаю, как же ты оказался в сквере?» Азат усмехнулся, откинувшись назад. «Случай», — ответил он, пожав плечами. «Или судьба. Выбирай, что тебе больше нравится». Наташа рассмеялась, ее глаза заблестели. «Судьба, значит?» «Хм. Судьба мне больше нравится», — заключила она серьезным тоном. Азат кивнул, его улыбка стала шире. «А я и не против», — сказал он. «Мы ведь сами строим свою судьбу. Так интереснее. Расскажи о своем хобби еще. Уверен, там целая история». Наташа задумалась, ее пальцы невольно коснулись сумки с фотоаппаратом. «Иногда я ловлю лица, которые рассказывают больше, чем слова», — сказала она задумчиво. «Но это сложно объяснить. А тебе? Тебе, наверное, это покажется полной ерундой, раз ты занимаешься большим бизнесом и жил в Европе». Азат прищурился, его взгляд стал глубже. «Большой бизнес — это серьезно», — сказал он уклончиво. «Но сейчас мне интереснее твои маленькие истории и то, чем ты интересуешься. Расскажи, что вдохновляет тебя больше всего». Наташа улыбнулась, ее голос стал мечтательным. «Свет», — ответила она просто. «Когда он падает так, что меняет все вокруг. А у тебя есть что-то, что вдохновляет?» Азат посмотрел на нее, его глаза смягчились. «Сейчас, да», — сказал он тихо, и его взгляд выразил больше, чем слова. Они замолчали, но тишина эта была не неловкой, а полной невысказанных чувств. Вокруг гудело кафе, но для них существовал только этот стол, этот момент. Позже, когда она уже была дома, в своей комнате, Наташа задала себе вопрос: «Интересно, а можно влюбиться вот так, за несколько часов?» «Да нет, конечно, наверное, это полная глупость», — прогнала она от себя мысли, но через минуту Азат вновь появился в них. Глава 14. Раннее утро в офисе окутало тишиной, лишь редкие звуки нарушали покой. Азат сидел за массивным столом и набирал по телефону Алексееву. Гудки оборвались сонным бормотанием на другом конце. «Алло, о!» Голос Михаила тянулся, словно он все еще держался за остатки сна. Григорян поднес трубку ближе к уху и властным голосом произнес: «Долго спишь, Михаил?» Голос Азата заставил собеседника резко подняться с кровати, будто он ощутил его присутствие рядом. «А? Что? Нет. Я не сплю», — Михаил озирался, бормоча в телефон, проверяя, не мерещится ли. Глаза сонно щурились, сердце колотилось от неожиданности. Что ни говори, а Азата он все же побаивался. «Хорошо», — отозвался Азат, уголки губ дрогнули в сдержанной усмешке, но его лицо осталось непроницаемым. Михаил нервно провел ладонью по волосам, остановился на шее, чуть сжав ее, и стал торопливо выпытывать. «Так что, понравилась сестра? Наташа зашла? Берешь ее?» Слова вырывались, опережая мысли, его голос буквально дрожал от нетерпения. Но ответом ему была тишина. Азат свел у переносицы брови и молчал. «Алло-о! Ты чего молчишь, Азат? Жду, пока ты, наконец, изволишь наговориться», — хмуро бросил тот тяжелым голосом. «Да. Извини, я как-то. Это все нервы, ну ты же знаешь мое положение». Михаил попытался оправдаться. От волнения ладони его вспотели, а в горле стало сухо. Азат выдержал паузу, затем продолжил твердо, словно отдавал приказ. «Я начал ухаживать за Наташей». Услышав долгожданную фразу от Азата, Михаил сжал кулак от радости, кровь забурлила, внутри все отдавалось вибрацией. Голос задрожал от нетерпения, но он пытался скрыть свое ликование. «Мои юристы займутся твоим бизнесом», — продолжал Григорян. «Сначала выведем часть из-под ареста, наложенного банком». «И как скоро это будет?» — спросил Алексеев, скрывая ликующую дрожь, думая только о возвращении утраченного, а сама сестра в этот момент отошла на второй план, если не дальше. «Мои люди с тобой свяжутся, будете в связке работать. Это за пару дней не решится». «Все, отбой», — Григорян положил трубку. Разговор завершился. Азат откинулся в кресле, руки легли на подлокотники, взгляд уперся в потолок. Мысли закружились, тень раздражения промелькнула на лице. Таких родственников и врагу не пожелаешь. Азат был поражен хладнокровью Алексеева по отношению к Наташе и не представлял, что он сам мог бы торговать родной сестрой. «Лучше я останусь без гроша, чем пойду на такое», — пронеслось в его голове. Мысли никак не отпускали его. Валентина с ее выходками — отдельная история. А Наташа? Наташа для меня оказалась приятной загадкой, как чистый ручей среди каменистых берегов. Так и ее истинная красота выделяется среди повседневной суеты. Через час дверь кабинета распахнулась. Тигран вошел, взгляд задержался на брате, задумчиво сидящем за столом, затем у него вырвался несдержанный возглас. «Ну не ед. Только не это. Не могу спокойно на это смотреть». «И ты туда же, брат?» Азат закрыл ноутбук и, заложив руки за голову, потянулся на месте, мышцы напряглись под рубашкой. «И тебе доброе утро, Тигран», — произнес Ас спокойно, с легкой хрипотцой в голосе. Тика подошел, они обменялись крепким и звучным рукопожатием. «Доброе, Ас», — буркнул тот, опускаясь в кресло напротив. «И на что это ты смотреть не хочешь?» Беззлобно поинтересовался Азат, пребывая в приподнятом настроении. «Вижу по взгляду, что Наташе все же удалось тебе голову вскружить». Азат откинул голову назад, короткий смешок вырвался, но быстро угас. Уголок губы дернулся вверх. «Не говори ерунды. Девочка мне просто понравилась», — произнес, сохраняя сдержанность в голосе, глаза сузились, изучая брата, но про себя добавил: «Очень понравилось». Тигран скрестил руки на груди, прищурился, голос стал насмешливым. «Вижу по глазам, уже строишь планы. Осторожнее, Ас, ее родственники — это целое испытание». Азат нахмурился. «Считаешь меня мягкотелым?» Он выпрямился в кресле. «Нет. Считаю их наглыми», — ответил двоюродный брат и всем телом рухнул в кресло. «Хм. На мне никто ездить не будет. Или ты меня плохо знаешь?» Взгляд Азата переместился к окну. Он вернулся мыслями к Наташе, к ее белокурым волосам, которые он мечтательно пропускал сквозь пальцы, и восхищался, как они золотом переливаются на солнце. «Интересно, как Наташа отнесется к сюрпризу, который доставит ей в дом через пару часов?» Тигран, уловив задумчивость, подался вперед, голос понизился. «Все. Потерял брата. Ты пропал, Ас. Ты что-то сказал?» Обернулся к Тиграну Азат. «Да, сказал. Сказал, что ты сейчас похож на кота, перед которым замаячила крынка со сметаной». Азат откинул голову и рассмеялся от проведенной параллели. Такое мог позволить себе только его брат. «Нет. Я отказываюсь влюбляться», — произнес со вздохом Тигран. «Брат», — задумчиво произнес Азат, — «а позвони-ка дяде и скажи, что я готов с ним обсудить условия свадьбы и дату». «Ас, я что-то не пойму ход твоих мыслей», — удивленно посмотрел на него двоюродный брат. «Так ты женишься на Сусане? А Наташу хочешь своей любовницей сделать?» Растерянно посмотрел на него Тигран. На что Азат растянул губы в хитрой улыбке. «Звони давай». Глава 15. Наташа скрутила мягкий резиновый коврик после утренней йоги, аккуратно уложив его в угол комнаты. На лбу блестели капельки пота, которые она смахнула тыльной стороной кисти. Улыбка тронула ее губы, легкая, почти детская, и она, задумчиво покачивая головой, направилась к душевой. Разделась, шагнула под теплые струи и закрыла глаза. Вода ласкала кожу, а в голове крутился один единственный образ – Азат. Его темные глаза, уверенная улыбка, голос, от которого мурашки бежали по коже. Она тихо прошептала, растягивая слова. «Азат. Азаат. Интересно, что значит его имя?» Мелькнула мысль. Наташа представила, как спрашивает его об этом, и щеки ее слегка порозовели. Сердце билось чуть чаще, и она не могла понять, от воды или от этих новых, незнакомых чувств. Еще никогда она не ощущала ничего подобного. Это было как светлый луч, пробившийся сквозь серые будни ее семьи. Тем временем внизу, в просторной гостиной дома Алексеевых, царила совсем другая атмосфера. Валентина, словно королева на своем троне, спускалась по ступенькам, держась за перила с театральной грацией. На ней был леопардовый халат, струящийся по фигуре, тапочки на танкетке с пушистыми меховыми помпонами. Золотые серьги с бриллиантами сверкали, отражая свет люстры, а на шее поблескивало очередное бриллиантовое колье, подарок самой себе после очередной успешной сделки. Еще до того, когда она влезла в сомнительную аферу и поставила под удар все состояние. Губы, накрашенные яркой красной помадой, растянулись в самодовольной улыбке. Валентина напевала популярный трек Анны Асти, растягивая слова с кокетливой ноткой. Ведь в этом зале каждый в курсе, кто тут царица. Царица. Ее голос эхом разносился по дому, и вот уже прислуга Рита, стоявшая у подножия лестницы, подняла глаза. Девушка теребила край фартука, нервно улыбаясь, пока Валентина, выпрямив спину и выгнув грудь, спускалась все ниже. «Доброе утро, Валентина Семеновна», — тихо поздоровалась Рита, склонив голову. «Ритуль!» Валентина вскинула руку, и браслеты на ее запястье звякнули, как колокольчики. «У меня сегодня прекрасное настроение». «Царица А! Царица А-А!» Она остановилась, театрально прищурив глаза и вперила взгляд в служанку. Подбородок ее задрался вверх, а губы изогнулись в улыбке, полной уверенности. «А вот скажи мне, Ритуль, царица я, аль нет?» Ее голос зазвенел, требуя восхищения. Рита замялась, но быстро кивнула, глаза прислуги заблестели от искреннего восторга. «Конечно, царица, вы такая красивая!» Валентина рассмеялась, звонко, с ноткой превосходства. Она подошла к глянцевой двери шкафа, где отражалась ее фигура в роскошном халате, и, любуясь собой, добавила. «Да, так и есть, царица, не меньше. Во мне порода, а иначе я бы». Валентина вдруг осеклась, ее улыбка дрогнула, и она махнула рукой, будто отгоняя неприятную мысль. «Ритуль, а давай-ка мне порцию прохладного мартини. Бегу уже, Валентина Семеновна, и оливки положу», — крикнула Рита, исчезая за дверью кухни. Валентина проводила ее взглядом, снова напевая. «Царица А!» А Наташа, завернувшись в мягкое полотенце, уже вышла из душа. В глазах светилось что-то новое, трепет, смешанный с надеждой. Она никогда не знала любви, не чувствовала этого сладкого волнения, но теперь, думая об Азате, все внутри нее пело. Девушка подошла к зеркалу, провела пальцами по щеке и тихо улыбнулась. «Может, это и есть то самое?» — подумала она, и сердце ее дрогнуло. В отличие от матери, чья жизнь была сплошным театром и блеском, Наташа оставалась светлым пятнышком в этом доме, чистая, искренняя, полная мечтаний. Валентина уже устроилась на диване в гостиной, элегантно закинув ногу на ногу, и потягивала мартини с ленивой грацией. Ее длинные алые ногти постукивали по стеклу бокала, отбивая ритм ее мыслей, а взгляд, подчеркнутый густыми ресницами, был устремлен куда-то вдаль, будто она уже видела себя на подиуме. В голове крутилась одна мысль. Скоро открытие модного показа в Милане, а она все еще здесь, в этом доме, среди руин былой роскоши. «И когда же Мишенька разберется с этим армянином?» — спросила себя она мысленно, вытащив шпажку с оливками из почти опустевшего бокала. С аристократической небрежностью отправила одну оливку в рот, смакуя ее с театральной медлительностью. «Я должна утереть нос всем, кто считал, что Валентина Алексеева раздавлена», — мелькнула в ее голове, и губы тронула хищная улыбка. Кто-то позвонил в дверь, и Валентина, сидя на диване, резко повернула голову в сторону приоткрытой двери. Пальцы замерли над бокалом, а глаза сузились с легким раздражением. «Рита! В дверь звонят!» — крикнула она, но в ответ повисла тишина. «Да что она, оглохла!» «Ай, ладно, сама открою, чего уж там!» — пробурчала она, отправляя оставшиеся оливки в рот. Встав с дивана, она неторопливо поплыла к входной двери, покачивая бедрами. Звонок раздался снова, уже чуть настойчивей. «Да иду. Иду», — протянула она. По пути Валентина поймала свое отражение в зеркале в холле и не упустила момента. Пальцы привычно поправили прическу, слегка приподняли декольте, чтобы подчеркнуть роскошь фигуры. Довольная собой, она наконец открыла дверь. Глаза ее округлились от удивления. Перед ней стоял курьер с огромным букетом нежно-белых роз. 101 цветок, завязанный атласной лентой, источал нежный аромат. «О боже! У меня появился тайный воздыхатель?» — мелькнуло в голове, и губы тронула хитрая улыбка. «Добрый день», — поздоровался курьер. Валентина тут же взяла себя в руки, выпрямив спину и вскинув подбородок. «Царица она или нет? От кого эти розы?» — небрежно бросила она, постукивая ногтями по дверному косяку. «Извините, я не осведомлен, но внутри есть записка», — ответил курьер, слегка растерянный ее тоном. «Угу. Ну, заносите, что ли». Валентина приоткрыла дверь шире, но курьер не спешил входить. «Прошу прощения. Букет предназначается Наталье Алексеевой», — уточнил он, и лицо Валентины мгновенно изменилось, улыбка сменилась легкой гримасой. «Вы Наталья Алексеева?» — добавил парень, с опаской глядя на нее. «Ну а кто еще, по-твоему, двери будет открывать?» «Конечно, это я», — отрезала Валя, повысив голос. «О! Да-да, конечно», — смутился молодой человек, торопливо протягивая планшет. «Будьте добры, поставьте подпись». «Поставлю, вноси уже давай», — скомандовала она, и курьер, немедля, занес букет, аккуратно разместив его на столе в холле. Валентина расписалась, даже не заметив, как он простился и ушел, слишком увлеченная своим открытием. «Ах ты же тихоня! Смотрите на нее! Какого-то богатенького папика себе урвала, и матери ни слова, ни полслова. Так вот куда она ходит днями напролет», — бубнила она, наклоняясь над букетом. Ее пальцы ловко вытащили открытку, а конверт она тут же спрятала в карман халата. С жадным любопытством развернула записку. Глаза пробежались по строчкам, и вот что она прочла. «Дорогая Наташа, ты — воплощение нежности и изысканной женственности, подобно этим белым розам, что сияют чистотой и грацией. Каждый лепесток шепчет о твоей уникальной красоте, о той мягкости, что пленяет сердце. Пусть этот букет принесет тебе столько же радости, сколько ты подарила мне одним лишь взглядом. С трепетом жду нашей встречи. Твой Азат». «Что, о?» Она крутит шашни с этим. «С этим хачом». Валентина буквально взвизгнула, ее голос сорвался на высокую ноту, а лицо исказилось от смеси шока и гнева. «Валентина Семеновна, что-то случилось?» — неуверенно спросила Рита, появляясь в дверях и переводя взгляд на букет. «Случилось. Где ты ходишь? Почему я должна открывать двери всяким там курьерам? Немедленно найди вазу под букет и отнеси в мою комнату», — рявкнула она, быстро убирая открытку следом за конвертом в карман. Ее пальцы дрожали от злости, но в глазах уже загорелся план, как использовать эту ситуацию в свою пользу. Глава 16. «Какова, а? Правду ведь говорят, что мы своих детей до конца не знаем. того, глядишь, и в Подоле принесет от этого Черномазова. Бубнила Валентина себе под нос, пока прислуга Рита исчезла в поисках вазы. Ее голос дрожал от раздражения, а алые ногти нервно постукивали по подлокотнику дивана. Валя откинулась назад, прикрыв глаза, будто пыталась унять бурю мыслей, но уголки губ все равно дернулись в саркастичной усмешке. Вернулась Рита, держа в руках большую хрустальную вазу. Ее лицо светилось восторгом. «Валентина Семеновна, и красивый же букет вам подарили!» — воскликнула она, осторожно начиная вытаскивать розы по одной и перекладывать их в сосуд. Белые бутоны, словно живые, наполняли комнату нежным ароматом, и каждая их деталь, от идеальных лепестков до длинных стеблей, казалась совершенной. Валентина, конечно, не могла упустить шанс блеснуть, даже если козырей у нее давно не осталось. Она выпрямилась, встала, театрально взмахнув рукой, и манерно поправила прическу, пальцы скользнули по золотым локонам. «Это от тайного воздыхателя», — проворковала она, растягивая слова с притворной грустью. «Бедняжка весь в страданиях, не знает, как угодить своей царице». Валентина умела убеждать кого угодно в своей правоте, но сейчас ей нужен был не спор, а восхищение. Но кроме Риты восхищаться было некому. Алексееву давно не приглашали ни на светские рауты, ни на модные показы. Ее счета опустели, а бывшие подруги отвернулись. Она жила в иллюзии былого величия, самоутверждаясь за счет прислуги, окружая себя нарядами, которые некому было оценить. «Ох, зачем же вы мучаете несчастного, какие розы?» «Пионовидные, красота, а», — протянула Рита, вдыхая аромат цветов. «Как благоухают, ммм. Такие букеты не дарят просто так, видать, любит вас безгранично». Она улыбнулась, аккуратно укладывая розы, и ее глаза блестели от искреннего восхищения. «Ой», — скучающе вздохнула Валентина, закатив глаза, — «моей руки не так-то просто добиться». Она полностью вжилась в роль, выдумывая детали о несуществующем воздыхателе, пока в гостиную не вошел Михаил. Его тень упала на пол, и он нахмурился, переводя взгляд с матери на букет. «А что здесь происходит?» — спросил он, голос звучал низко, с легкой хрипотцой. «Привет, сыночек!» «Ой!» — Валентина махнула рукой, как бы отмахиваясь от пустяка. «Это мне принесли от воздыхателя». «Рита, давай-давай, забирай букет, неси ко мне и приготовь еще порцию мартини». «Слушаюсь, Валентина Семеновна», — кивнула Рита, бережно поднимая вазу с розами, и направилась к лестнице. Михаил проводил ее задумчивым взглядом, а затем повернулся к матери. «От кого такой шикарный букет?» — спросил он, скрестив руки на груди. Валентина, цокая танкетками тапочек, прошла к дивану и с королевской грацией опустилась на него и выпрямила спину, чуть откинув голову. «Ну, сынок, некорректно такие вопросы матери задавать. Я интересная женщина», — провела рукой по воздуху, указывая на себя, будто демонстрировала шедевр. «Прекрати комедию ломать», — оборвал ее Михаил, его голос стал тверже. «Мне сегодня звонил Григорян». Валентина резко повернулась к нему, ее идеальные брови сошлись на переносице. «Ну?» «Скоро он нас соизволит вытащить. Сколько можно ходить вокруг да около?» Ее возмущение выплеснулось наружу гневно дрожащим голосом. «Мам, а вот ты знаешь, меня поражает, как ты это делаешь, и главное, так умело», — начал Михаил, шагнув ближе. «Все разворачиваешь в другую сторону от себя. Все тебе должны, все обязаны. Сынок, ты не с той ноги встал». Валентина посмотрела на него невинным взглядом, хлопнув ресницами. Михаил на секунду отвернулся, глубоко вдохнув, чтобы унять раздражение. «Повторяю, мне звонил Григорян и сказал, что он начал ухаживать за Наташей. Она ему понравилась», — продолжил он, глядя ей в глаза. «Что?» Валентина вскочила с места, ее голубые глаза округлились от шока. «Я не позволю этому». «Этому? А ну прекрати!» Михаил подошел и сжал ее плечи, заставляя замолчать. «Сядь и слушай, что говорю. Не вздумай перебивать. Мишенька, ты что это? Он ведь завтра ее обрюхатит, а она потом с ублюдком Черномазом придет ко мне домой, а я нянчиться с ним буду?» Чуть ли не взвизгнула она, ее голос сорвался на истерику. «Пока что все нянчатся с тобой», — рявкнул Михаил. «Сядь на место». Пыхтя от негодования, Валентина опустилась обратно на диван, скрестив руки на груди. «Значит, Григорян сказал, он готов все хлопоты взять на себя. Ему нужна жена, вот приспичило человеку жениться, и все тут. А Наташа?» В сотый раз повторяю, ему понравилось. «Мысль, полагаю, ты уловила», — пояснил он, склонив устало голову. «Отвратительно. У нас такой генофонд, а мы собираемся разбавить его армянской кровью», — процедила она, поджав губы и отвернувшись. «Что я слышу, мама?» Михаил тут же вскинул голову. «Генофонд, значит, тебе жаль. А когда ты пустила наши счета под откос, не было жалко?» Резким голосом сказал Михаил, шагнув ближе. «Сколько можно меня попрекать одним и тем же?» Валентина вскочила снова, уперев руки в бока. «Мам, сядь. Наташа — наш единственный вариант. Ты хочешь ходить по шопингам и модным показам?» Спросил он, глядя ей в глаза. «Конечно, сынок, хочу, но не такой же ценой. Почему его не устраивает 20%?» Она всплеснула руками, театрально закатив глаза. «Ха! Какие 20%? Григорян не дурак, он заломил цену, но откатит все назад, если вдруг почувствует, что ему мешают ухаживать за Наташей. И если ты решишь, что хитрее этого армянина, ты глубоко ошибаешься. И не советую настраивать Наташу против него. Напротив, дорогая моя мама, ты будешь рассказывать, какой он замечательный и чудесный человек, и как ты рада, что он стал проявлять к такой красивой девушке, как твоя дочь, знаки внимания. А если у тебя при этом будет такое же лицо, каким сейчас смотришь на меня, то не только мы с Наташей, но и ты останешься за пределами этого дома, его у нас отберут. И ты не сможешь сделать ни маникюр, он взял ее за кисть, взглянув на глянцево-алые ногти, ни педикюр, опустил взгляд на ее ноги, ни макияж. Более того, тебе придется искать работу. Какую еще работу? Сплюнь, сынок. Валентина хотела отступить, но забыла про диван и плюхнулась на него. Ее тело задрожало, грудь завибрировала, как перебродившее тесто, а лицо исказилось от ужаса. Что, боязно? Михаил приподнял брови, усмехнувшись. Вижу, напугал. Но это даже хорошо. Запомни все, что сказал. Если у тебя возникнет отвращение к Григоряну. Хотя знаешь, когда он был у нас в гостях, я не заметил, чтобы он тебе был противен. Ну да ладно, опустим это. Помни, что нас ждет без его помощи. И еще, этот хач — единственный, кто вообще согласился нам помочь. Скажи, мам, ты поняла? Да, сынок. Ты абсолютно прав, надо гордыню засунуть куда подальше. Сейчас все в руках Натальи, выдавила Валентина, ее голос был чуть заторможенным, пока она переваривала услышанное. Угу, и она наша надежда, от нее зависит будущее всей семьи. Пылинки сдувай с нее и следи, чтобы Григорян не потерял к ней интерес, добавил Михаил, скрестив руки. Да, кивнула Валентина, ее взгляд блуждал, пока она пыталась осознать новую реальность. Так, от кого розы, мама? Михаил, конечно, не был глупцом и быстро сложил 2 плюс 2. От него. От Азата, призналась она, опустив глаза. «Я так и понял. Передай их тому, кому они предназначались», — сказал он твердо. «Хорошо». «А!» — воскликнула Валентина и полезла в карман халата. «Вот еще». Это было в цветах. Она протянула ему смятый конверт и открытку. «Приведи в надлежащий вид и отдай Наташе», — велел Михаил, бросив на нее строгий взгляд. Тем временем Наташа сидела в своей комнате, склонившись над фотоаппаратом. Ее пальцы осторожно перебирали снимки, сделанные в парке, где она случайно встретила Азата. Каждый кадр был пропитан светом, цветущие деревья, играющие дети. Она задержалась на последнем фото. Наташа поймала влюбленных в свой кадр и представила, что это они с Азатом. Сердце дрогнуло, и она прикрыла глаза, вспоминая его голос. «Азат, что ты во мне нашел?» прошептала она, и щеки тронул легкий румянец. Еще никогда девушка не испытывала такого трепета. Это было как первый луч солнца после долгой зимы. Внезапно дверь приоткрылась, и вошла Рита с вазой роз. Наташа вскинула голову, ее глаза расширились от удивления. «Наташа, это тебе», — тихо сказала Рита, ставя вазу на столик. «Видимо, от кого-то очень особенного, судя по букету», — улыбнулась девушка Наталья. Наташа осторожно подошла к розам, дрожащими пальцами дотрагиваясь до мягких лепестков. Букет источал тонкий аромат. Она заметила открытку, лежащую рядом, и с трепетом развернула ее. Слова Азата вновь ожили перед глазами. «Дорогая Наташа, ты — воплощение нежности и изысканной женственности, подобно этим белым розам, что сияют чистотой и грацией. Каждый лепесток шепчет о твоей уникальной красоте, о той мягкости, что пленяет сердце. Пусть этот букет принесет тебе столько же радости, сколько ты подарила мне одним лишь взглядом. С трепетом жду нашей встречи. Твой Азат». Слезы выступили на ее глазах, но это были слезы радости. Она прижала открытку к груди, чувствуя, как внутри разливается тепло. Впервые в жизни она почувствовала себя желанной, и это ощущение было новым, пугающим, но невероятно прекрасным. Глава 17. «Ах, какая же ты у меня все же тихоня!» Валентина вплыла в комнату дочери, ее голос звенел с притворной лаской, когда она заметила Наташу, погруженную в чтение открытки. Девушка в десятый раз перечитывала строки Азата, и легкая улыбка блуждала на ее лице, пока она витала в своих мечтах. Неожиданное появление матери заставило девушку вздрогнуть. Она резко оторвала взгляд от открытки, и щеки ее порозовели от смущения. «И матери-то ничего не сказала, а как же доверие, доченька?» — продолжила Валентина, скрестив руки на груди и прищурив глаза. «Я, пока не была уверена, мы виделись всего раз, и поэтому...» — начала Наташа, нервно сжав край открытки и не зная, куда деть глаза. «И поэтому решила скрыть от единственного родного человека», — договорила за нее Валентина, подойдя к букету белых роз. Ее длинный ноготь небрежно скользнул по одному из бутонов, словно проверяя его совершенство. «Ты ведь знаешь, я не люблю, когда ты начинаешь себе искать оправдания», — добавила она, вздернув ухоженные брови и повернув острый взгляд к дочери. Наташа сжалась, неотрывно глядя на мать. Внутри нее боролись мысли: «Мне уже 20 лет, и я вправе решать сама, с кем встречаться, а с кем дружить». Но она слишком хорошо знала мать. Если бы Наташа осмелилась произнести это вслух, услышала бы в ответ: «Пока ты живешь в моем доме, правила устанавливаю я. И мне лучше знать, с кем тебе встречаться и с кем дружить». Но на удивление дочери, Валентина вдруг расхохоталась. Ее смех, звонкий и театральный, прокатился по комнате, заставив Наташу растерянно моргнуть. Успокоившись, она махнула рукой и сказала: «Ну что ты так смотришь, дочка? Успокойся, мама тебе разрешает встречаться с Григоряном. Он серьезно настроен, а значит, он маме интересен. Вон, какой букетище тебе притащил». В ее тоне Наташе послышалась тень зависти, но она тут же отогнала эту мысль, отругав себя: «Как можно думать о матери такое? Выходит, тебе нравится Азат?» Робко улыбнулась Наташа, надеясь на теплый ответ. «Что ни говори, а он красив». Валентина поправила прическу на затылке, ее взгляд на миг стал мечтательным, но, вспомнив слова Михаила, она резко прочистила горло и вскинула глаза на дочь. «Так, о чем это я? Ах да, вот тут конверт тебе еще. Курьер, бесстыдник, привез в мятом виде. Ну, я ему высказала, конечно. В общем, на», — и протянула дочери смятый конверт, пытаясь скрыть, насколько у нее вызывает неприязнь вся эта история с Григоряном и ее дочерью. Наташе было все равно, в каком виде конверт, ее глаза сияли от любопытства. Она развернула его, не замечая, как мать следит за ней с недобрым прищуром. «Ма, это пригласительный в театр. Боже, я давно хотела сходить на спектакль». Наташа хихикнула от счастья, ее голос дрожал от волнения. «О, Мастер и Маргарита!» — воскликнула она. Ее влюбленность должна была растрогать мать, может даже вызвать слезы, видя, что в этот момент ее ребенок счастлив. Все это могло быть у любой другой женщины, кроме Валентины, эта женщина не из таких. Ей нужно самой быть в центре внимания, и этим все сказано. «Что ты говоришь?» — протянула мать, стараясь изобразить радость, но в голосе сквозил сарказм, который Наташа, слишком увлеченная от нахлынувшего счастья, не заметила. «Да. Представляешь, я так рада. Угу. Я вижу, ответила Валентина, скрестив руки. «Мам, я же могу принять приглашение?» Наташа посмотрела на нее с надеждой. «Да, можешь. Я же уже сказала, что разрешаю. Ну ладно, раскрою тайну одну, но только потому, что мама с дочерью должна делиться, и ты не забывай», выставила на маникюренный палец в сторону дочери. «Григорян приходил и просил разрешения у меня, чтобы ухаживать за тобой», с легкой улыбкой сказала Валентина, будто это была ее заслуга. «Вот так-то! Это как это просил?» Удивилась Наташа, ее брови взлетели вверх. «Ну, деточка, они же армяне, а у кавказцев так принято. Сначала разрешение, потом ухаживание», пояснила мать, махнув рукой с видом знатока. Наташа еще больше удивилась, но это только укрепило ее веру в порядочность Азата. Она перевернула пригласительный и прочитала на обратной стороне: «Я заеду за тобой. Будь готова в 18 часов ровно». Сердце забилось чаще, и она почувствовала легкий трепет. Вечером Наташа долго выбирала платье. Из своего скромного гардероба она достала самое лучшее, светло-бежевое, с открытой спиной. Оно не выглядело вульгарно, даже наоборот, подчеркивало ее хрупкость. Наташа надела серьги, нежное колье и завершила образ маленьким клатчем. В глубине души она догадывалась, Азат не из тех, кто опаздывает, скорее, он любит пунктуальность. Спускаясь по лестнице, девушка почувствовала его присутствие и опустила взволнованно глаза, боясь встретить его взгляд. Наташе казалось, что он замечает каждую деталь, от легкой дрожи в руках до порозовевших щек. Азат стоял внизу, заложив руки за спину, а Валентина щебетала рядом, рассказывая какую-то историю из своей жизни. Но он ее не слушал. Его взгляд был прикован к Наташе, которая спускалась с грацией, достойной принцессы. Ее скромно опущенные глаза и легкий румянец на щеках заставили его задержать дыхание. Желваки на его скулах напряглись, брови сошлись на переносице, он не мог оторваться от нее. Девушка поднимала в нем давление, пробуждая что-то глубокое и неизведанное. «А вот и наша принцесса!» — воскликнула Валентина, важно расхаживая взад-вперед перед Азатом, как павлин, распускающий хвост. «Добрый вечер!» — тихо поздоровалась Наташа, наконец подняв глаза на Азата. «Добрый вечер, Наташа! Ты очень красивая, а сегодня особенно!» — произнес он, его голос был теплым, с легкой хрипотцой. Из-за спины он достал белую розу, идеальную, с нежными лепестками, и протянул ей. «Благодарю, Азат», — смущенно ответила Наташа, поднеся цветок к лицу и вдохнув его аромат. Ее пальцы слегка дрожали, но она улыбнулась, чувствуя, как тепло разливается внутри. Они вышли на улицу, где их ждал черный автомобиль. Азат открыл дверь, пропуская Наташу вперед, и она осторожно села, держа розу на коленях. По дороге они обменивались редкими фразами о погоде, о городе, о случайных мелочах. Наташа ловила себя на мысли, что эти разговоры ни о чем ей невероятно нравятся. Его голос успокаивал, а легкие улыбки, которыми он сопровождал слова, заставляли ее сердце биться чаще. Театр встретил их роскошью красного бархата и золотых украшений на стенах. Зал гудел от предвкушения, когда они заняли свои места в партере. Спектакль «Мастер и Маргарита» начался с темного занавеса, который медленно поднялся, открывая сцену, пропитанную мистикой и страстью. Наташа затаила дыхание, следя за каждым движением актеров. История любви мастера и Маргариты, несмотря на то, что девушка ее перечитывала трижды, тронула до глубины души, их борьба, их жертвы, их нежность. Она украдкой поглядывала на Азата, и ей казалось, что он тоже погружен в сюжет. Его профиль был твердым, а глаза блестели от интереса. Во время антракта они вышли в фойе. Наташа, все еще под впечатлением, тихо сказала: «Это так красиво. Я даже не думала, что театр может так захватить». Азат улыбнулся, наклонившись чуть ближе. «Рад, что тебе нравится. Я выбрал этот спектакль, зная, что он тебя тронет». Ее сердце дрогнуло от его слов, и она опустила взгляд, пряча улыбку. Они пили шампанское из тонких фужеров, и Наташа впервые почувствовала себя желанной, не просто тихой девушкой из дома Алексеевых, а достойной внимания такого мужчины, как Азат. Второй акт был еще ярче, страсти на сцене достигли пика, и когда занавес опустился под аплодисменты, Наташа ощутила легкую дрожь восторга. На улице ночь подсвечивала светом фонарей, и они еще полчаса бесцельно прогуливались. Наташа делилась впечатлениями, а Азат чувствовал, как она с каждой минутой ему больше открывается. После того, как они подъехали к особняку Наташи и вышли, Азат остановился у машины, повернувшись к ней. «Спасибо за вечер, Наташа. Ты сделала его особенным», — сказал он мягким голосом, почти интимным. Азат наклонился и, к ее удивлению, поцеловал ее в щеку. Легкое касание его губ оставило горячий след, и Наташа замерла, чувствуя, как по коже пробежала волна тепла. «Завтра заеду за тобой в это же время», — добавил он, глядя ей в глаза. Наташа только кивнула, крепко сжав клатч в руках. Голос девушки пропал, а разум затуманился от эмоций. Когда она поднималась по лестнице к своей комнате, с каждым шагом ей казалось, что место поцелуя горит, оставляя сладкое напоминание. Сердце билось так громко, что девушка боялась, что кто-то услышит. Закрыв дверь, она прислонилась к ней, улыбаясь самой себе широко и довольна. Впервые в жизни она была счастлива, по-настоящему, без оглядки на прошлое. Глава 18. Две недели спустя. Утро разлилось по дому Алексеевых мягким светом, пробивающимся сквозь шторы. Семья собралась за длинным обеденным столом, где царила напряженная, но привычная атмосфера. Во главе стола восседала Валентина. Ее золотые локоны были уложены в изящную прическу, а яркий халат, отороченный страусиными перьями, подчеркивал внушительный бюст и делал ее похожей на хозяйку борделя. Напротив, на другом конце, расположился Михаил, высокий, на лице легкая небритость. Он держал в руках телефон, пролистывая соцсеть, его осанка излучала сдержанную властность, будто он тоже претендовал на превосходство в доме, где мать всякий раз не забывает напомнить, что вся власть в ее руках. Между ними, словно хрупкий мостик, сидела Наташа. Ее светлые волосы струились мягкими волнами, обрамляя лицо с еле заметным румянцем, который она не могла скрыть. На ней было простое, но элегантное платье чуть выше колен постельного оттенка, подчеркивающее ее изящную фигуру. Обычно она избегала утренних трапез, но сегодня ее тянуло к кофе, горькому и ароматному, и к тосту с тонким ломтиком копченой форели, который она держала в руках. Ее мысли витали где-то далеко. С Азатом они виделись почти каждый день на этой неделе. Прогулки по парку, тихие разговоры в кафе, его теплые взгляды, от которых ее сердце замирало. Она ловила себя на том, что улыбается без причины, и это чувство влюбленности делало ее легкой, почти невесомой. Но зоркий глаз матери, как всегда, замечал все. Валентина сидела, размазывая масло по своему тосту с сосредоточенным видом. Ее глаза были опущены на хлеб, но брови вопросительно вздернуты, создавая выражение, полное скрытого интереса и незаметного сарказма. Мать украдкой бросила взгляд на дочь, и уголки ее губ дрогнули, словно она обдумывала что-то. Наконец, не выдержав, Валентина заговорила, ее голос был медовым, но с подтекстом. «Ну, расскажи нам. Вчера ты пришла уж слишком поздно. Где это вы были? Чем занимались?» Михаил резко оторвался от телефона, его лицо исказилось суровым выражением. Брови сошлись на переносице, а челюсть напряглась, выдавая раздражение. Он бросил взгляд на мать, затем на сестру, и его тон стал резким, с ноткой презрения. «Мам, ты сейчас серьезно будешь у нее спрашивать?» — тыкнув пальцем в сторону сестры. «Чем они там ночью занимаются?» «Избавь мои уши от...» Он замолк на секунду, подбирая слова. «Эти ваши женские секретики». Резко замолчал, боясь ляпнуть непристойное выражение, и махнул рукой, словно отмахиваясь от неприятной темы, и снова бросил взгляд на покрасневшую сестру. В глубине души Михаил чувствовал укол совести. Он, по сути, продал сестру, сдал ее в руки Азата, чтобы вытащить семью из долговой ямы. Но Алексеев быстро подавил это чувство. «Ну да, я не прав. Но другого выхода не было, и мне пришлось сделать выбор в пользу сестры», — размышлял он, ощущая, как напряжение уходит из его груди. «Зато теперь мы вернем себе положение в обществе. Я снова смогу жить на широкую ногу, и девушки вновь будут виться вокруг меня, выставляя на показ свои аппетитные формы, только чтобы завлечь в свои сети». Он улыбнулся, представляя, как их взгляды восхищенно прилипают к нему, как мотыльки к пламени. А с другой стороны, если подумать, Наташке и так нравится этот хач. Светится каждый день, как подменили. Значит, все довольны. Нервно вздохнув, он вернулся к экрану телефона, лишний раз избегая смотреть на сестру. А Наташа покраснела до корней волос. Тост с форелью замер в ее руке, не дойдя до рта. Слова брата и матери резанули по сердцу, и стыд захлестнул ее с головой. Наташе было больно слышать такое от родных, их циничные предположения о ней и о зате. «Вы ведь совершенно не знаете его», — хотела сказать она в его защиту первые мысли, что крутились в голове, но не смогла. Не выдержав, она вскочила из-за стола, тост упал на скатерть, а кофе расплескался, оставив темное пятно. «Да как вы можете?» «Вы? Мама? Миша? Да вы что? Он же не такой. Я же не такая. Мне стыдно за вас. Стыдно!» — выкрикнула она, голос дрожал от обиды. Развернувшись, она пулей выбежала из комнаты, ее шаги эхом отозвались на лестнице. Вдогонку донесся голос матери, полный яда. «Да что я, этих хачей не знаю, уж мне-то ты не рассказывай, им бы скорее уложить в койку». «Мама!» «Замолчи!» — рыкнул Михаил, его голос был низким и властным. Валентина осеклась, бросив на сына удивленный взгляд, но промолчала, сжав губы. «Сколько раз тебе говорить?» — понизив голос до шепота, продолжил Михаил. Его тон был твердым, но сдержанным. «Не смей с ней так разговаривать, твоя задача — настраивать ее на Григоряна, чтобы она в нем души не чаяла». «Сынок, да что я ей сказала-то? Она и так разве что лужицей не растекается при имени Азата, вон как защищает», — пожав плечами, ответила Валентина голосом с притворной обидой. «И хорошо, что защищает. Нам только на руку. Или ты не хочешь в Милан на показ мод к сезону, а?» Михаил знал слабые места матери и умело на них нажимал. «Хорошо, хорошо, я только и делаю, что холю и лелею Наташу, а ей уж 20 годков. Вот я в ее возрасте». Начала Валентина, но Михаил перебил ее, раздраженно махнув рукой. «Мам, да ну не начинай ты!» — его голос завибрировал от нетерпения, ведь мать частенько действовала по своему усмотрению, игнорируя им выстроенный четкий план. Вечером Азат, как обычно, заехал за Наташей. Семейные ссоры и недопонимания тяготили ее, но она старательно скрывала это, встречая Азата с улыбкой и радостью в глазах. Его присутствие неизменно поднимало ей настроение. На это свидание Азат попросил ее надеть что-то в спортивном стиле. Наташа выбрала джинсовый комбинезон, подчеркивающий ее стройную фигуру, и белые кроссовки. Азат был одет в стильные джинсы и поло, идеально сидящее на его атлетическом теле, где бугристые мышцы проступали под тканью. «Куда мы едем?» — полюбопытствовала Наташа, как только они отъехали от дома. «Пару дней назад я был по делам за городом, недалеко от Москвы, и мне понравилось там одно дивное место. Думал, ты там еще не была, и было бы здорово провести вечер на природе», — ответил Азат, на секунду оторвав взгляд от дороги, чтобы взглянуть на нее с мягкой улыбкой. «Ты правда думал обо мне в тот момент?» Слова Азата для Наташи были подобны признанию. Это были ее первые отношения, где мужчина открыто говорил, что думал о ней. Азат взял Наташин сжатый кулак, нежно поцеловал его и сказал: «Ну конечно, я о тебе думал, а иначе зачем это все?» «Действительно», — протянула она, утопая в его больших карих глазах, полных тепла. Азат не впервые замечал ее зажатость и, глядя на дорогу, мысленно спросил себя: «Интересно, ее мать вообще замечала, что Наташу в школе обижали?» Не нужно быть психологом, чтобы это понять, ведь явно ноги растут из детства. Надо бы с Валентиной поговорить. Он привез Наташу в ухоженный комплекс за городом, славящийся красивыми прудами с лебедями, уютными беседками и аккуратными аллеями для прогулок. Служащий встретил их приветливой улыбкой и провел к заранее подготовленному месту, тихому уголку под раскидистыми деревьями. Там стоял столик, накрытый белоснежной скатертью, с закусками и бокалами, ожидающими гостей. Азат заранее оплатил аренду, зная, что такой уик-энд вдали от городской суеты поможет им сблизиться. «Как красиво!» — Тихо восхищалась Наташа, глядя на пруд, где грациозные лебеди скользили по воде. «Знал, что тебе понравится», — ответил Азат, с удовольствием наблюдая за ее радостью. «Можем прогуляться или просто посидеть на свежем воздухе». Они выбрали прогулку по ухоженным дорожкам, наслаждаясь свежим воздухом. Азат обнял Наташу за плечи, и они вместе любовались ландшафтом, цветущими деревьями, зелеными газонами и белоснежными лебедями, создающими атмосферу сказки. «Спасибо, что привез меня сюда», — тихо сказала Наташа, взглянув на него с благодарностью. «Это действительно прекрасно». «Я рад, что тебе понравилось», — ответил он, убирая упавшую на ее лицо прядь волос. Его пальцы мягко скользнули по щеке девушки, и она прикрыла глаза от приятного касания. «Надеюсь, этот день будет для нас особенным», — прошептал он. Его губы оказались рядом с ее губами, и она приоткрыла их, ожидая поцелуя. Азат почувствовал желание Наташи и оставил на ее пухлых губах невесомый поцелуй. Затем, мягко приподняв ее лицо ладонями, спросил. «Скажи, душа моя, у тебя был мужчина?» Наташа открыла глаза, слегка нахмурившись, не сразу уловив смысл вопроса, но потом спокойно ответила. «Нет». «Нет? Ни одного?» Удивление мелькнуло на его лице, хотя он и не был шокирован. «Вообще», — подтвердила она. Азат улыбнулся и снова поцеловал ее нежно. «Ты сладкая». «Обманываешь», — усмехнулась девушка. «Это чистая правда», — сказал он, поглаживая ее нежную кожу. «Я вспомнила. У меня был парень, мы целовались», — добавила Наташа после паузы. Азат вздохнул и с серьезным видом пошутил. «Назови его адрес, поеду убью его». Наташа рассмеялась и ответила. «Не надо, это было отвратительно и мокро, мне не понравилось». Азат неожиданно прильнул к ее губам, и девушка только успела выдохнуть, приоткрыв рот. «Дай мне свой язычок», — хрипло произнес он, вновь овладев ее ртом, пока не услышал тихий стон. Ее ноги задрожали, и он поддержал ее, шепнув. «Сладкая. Очень сладкая». Этой ночью Наташа лежала в постели, не в силах уснуть. Ее мысли возвращались к каждому слову, каждому движению его языка. Это было умопомрачительно и дико возбуждающе, подумала она, глядя в окно на луну, чей серебряный луч проникал в ее комнату, освещая ее мечтательное лицо. Глава 19. Армения. Семья Оганесян. В доме царило напряжение. С верхнего этажа раздался резкий звук, и Сусанна закричала, ее голос нарушил тишину. «Мам! Скажи ей!» Снизу, из гостиной, донесся насмешливый голосок младшей сестры Гаене, передразнивающий ее с язвительной интонацией. «Ма-ам! Скажи ей!» Она хихикнула, ее смех звенел как колокольчики, пока она приплясывала у подножия лестницы. «Ах ты же стерва!» Взорвалась Сусанна, бросившись вниз по ступеням с горящими глазами. Гаене, ловко уворачиваясь, сбежала в холл, заливисто смеясь и подливая масло в огонь. «Давай, давай, зови мамочку, и папочку в придачу не забудь». Ее босые ноги шлепали по паркету, а лицо светилось дерзкой радостью. «Ма-а!» Взвыла Сусанна, ее черные кудри разлетелись в хаотичном вихре. Из кухни с гневным лицом появилась Арпи. Она встала посреди холла, как судья между двумя гладиаторами, ее лицо пылало от раздражения. «Да что же это такое, вас одних нельзя оставить даже на минуту, грызетесь как кошка с собакой». Сусанна, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, замерла перед матерью. Она нервно убрала спутанные волосы с лица, уперла руки в бока и выпалила с дрожью в голосе. «Да ты знаешь, что она мне сказала?» «Знаешь?» Гаене, корча гримасы, пряталась за спиной матери, бросая на сестру насмешливые взгляды. «Вот смотри». Сусанна ткнула пальцем в ее сторону. Она снова кривляется. «Так, мне надоело. Вы же родные сестры. Сколько можно собачиться?» Арпи повысила голос, ее глаза метались между дочерьми. «Она сказала, что Азат на мне не женится. Понимаешь?» Сусанна выпучила карие глаза, ее голос дрожал от ужаса и гнева.